утекает вода насовсем. Ты не знаешь, когда и о чем говорить с уходящим дождем. Ты не знаешь, куда. Ты не знаешь, зачем. Ты не знаешь, о чем. Ты не знаешь, куда.